Глава 8. Ксархианцы, саранча, уничтоженный космический флот людей, блокада Гипериона 7, врата, через которые невозможно пройти людям с матрицами предтеч. Все это, конечно, давило на нас тяжким грузом, но даже такое давление не означало, что следует забывать о комфорте. Я понимал, что конец туннеля может находиться от нас как в 600, так и в 20 тысячах километров. Проделать весь этот путь на ногах – то еще удовольствие. Так что пришлось прижимать к стене Рорка и требовать комфорта. К тому же он летит с нами. Вот наш техник и расстарался. Стрижей в нашем арсенале было немного, всего 10 штук. И 4 из них мы безжалостно изъяли. Лана помогла настроить синхронизацию. Рорк с Вексом создали удобную платформу, на которой можно было разместиться не только нам троим, но и всей нашей группе. 3 на 2 метра летающего плота. Роскошь, о которой в обычных условиях можно только мечтать. Мы накидали на платформу оборудование, зарядных устройств, на всякий случай герань, и отправились в путешествие. Наша скорость была достаточно уверенной, порядка 150 км в час. Плот двигался вперед сквозь волны тьмы. Эхо на всякий случай нес вахту, но это было лишним. Туннель был прямым, как стрела, так что дополнительного управления не требовалось. Можно было сидеть, лежать, даже спать, если получится. Вот бы каждый поход на планеты, оккупированные ксархианцами, проходил подобным образом. Так прошли первые сутки. Я лежал, закрыв глаза, и делал вид, что сплю. Зарина сидела, скрестив ноги, и мрачно смотрела в темноту туннеля. Лучевая винтовка была отложена давно, смысла в ней не было. Рорк возился с очередным ретранслятором, готовя его к установке. «Идиллия, как она есть!» «Груваки, всех побери!» — выругалась Зарина. «Когда это закончится?» «Когда-нибудь точно закончится», — ответил Рорк. «Может, завтра, может, через неделю. Мы пролетели чуть больше 2000 километров, так что конец туннеля может появиться в любой момент». «Я сдохну от скуки раньше, чем мы доберемся до места», — прорычала Зарина. «Золотой, как ты можешь спать?» «Талант», — ответил я, даже не думая подниматься. «Врожденный». «Ненавижу тебя», — прорычала Зарина. «Это взаимно, снайпер», — ответил я. «Это взаимно». На самом деле я не спал. Разговаривал с Эхом. «Почему ты не поглощаешь матрицу Зарины?» — спросил я. «Даже ни разу не пытался». «Не знаю», — честно ответил Эхо. «Я вообще не ощущаю ее матрицу, как не ощущал матрицу Тени 33. Для меня их словно не существует». «А ты точно высшая матрица?» — уточнил я. «Ведешь себя немного необычно для тех, кто должен править». «С вероятностью 50% все же высшая», — в голосе Эха слышалась неуверенность. «Я не помню базовых функций. 12% потенциала — это критически мало. Возможно, именно из-за этого я не могу определять другие матрицы. Или я вообще не высшая, поэтому ничего не могу ощущать. Или я поврежден настолько сильно, что многие функции недоступны. Или что-то еще, о чем я просто даже не догадываюсь». «Не самая приятная новость», — вздохнул я. «Значит, когда Лерен Соларион до нас доберется, ты вновь уйдешь в спячку, и мы не узнаем, можешь ли ты ощущать высшие матрицы». «Лучше спячка, чем поглощение», — подтвердил Эхо. «Слишком активное сканирование чужих матриц опасно. Оно может меня обнаружить». 100 километров», — объявил Рорк. «Останавливаемся». Платформа замедлилась, а потом и вовсе зависла на месте. Рорк спрыгнул, потянулся и даже прошел вокруг плота, разминая мышцы. После чего активировал устройство размером с кулак и приделал его к стене туннеля магнитным креплением. Ретранслятор замигал зеленым. «Связь стабильная», — доложил Рорк после проверки. «Шустрый, как слышишь?» «Слышу хорошо», — тут же пришел ответ Райна. «Как у вас настрой?» «Лучше бы я еще раз в ворота вошла», — пробурчала Зарина. «Я тут от скуки сдохну». «Снайпер», — после паузы произнес Райан. «Ты же понимаешь, что твое нытье не несет пользы?» «А мне плевать», — огрызнулась девушка. «Раз плохо мне, пусть остальные тоже страдают». «Все, отставить разговоры», — разозлился Райан. «Продолжайте движение. Выходить на связь только когда будет что-то важное». Каждые 100 километров Рорк устанавливал небольшой ретранслятор, обеспечивающий устойчивую связь с основной группой. Судя по поступающей информации, они вовсю расчищали завал, постепенно продвигаясь вглубь странной местности. Картинка с дрона показывала узкий туннель, гораздо меньше того, по которому летели мы. Ультар в такой никак не пролезет. Так что вскоре у нас появится еще одна проблема. Второй день мало чем отличался от первого. Туннель, темнота, гул стрижей. Зарина ругалась все чаще. Рорк молчал все упорнее. Я делал вид, что меня вообще не существует. На третий день Зарина не выдержала. «Все, финиш!» — объявила она. «Я официально схожу с ума. Золотой, поговори со мной, а то я техника убью». «Почему меня?» — удивился Рорк. «Потому что ты ближе», — честно ответила Зарина. «О чем хочешь поговорить?» — согласился я. Лететь действительно было муторно. «О погоде, о политике, о том, как мы уйдем через врата предтеч, а ты застрянешь на Гиперионе-7 и сдохнешь от голода?» Платформа зашаталась. Зарина решила воплотить свои угрозы в жизнь. Но убивать решила не Рорка, а меня. Хорошо, что я лежал далеко, и с первой попытки Зарина до меня не дотянулась. Делать вторую ей стало лень. «Как был ты тупорылым груваком, так им и остался», — выругалась Зарина. «Скорее весь мир сдохнет, чем я». «Ладно, погорячился», — примиряюще ответил я. «Лучше скажи, ты в курсе, что нас ждет в военной академии?» «Ты серьезно?» — Зарина повернулась в мою сторону. «Хочу сказать, что поступил туда, не имея ни малейшего представления о том, что тебя там ждет?» «Почему же не имея?» — не согласился я. «Какое-то представление у меня есть. Будет учеба, стрельба, тактика, может, что-то еще». «Да», — протянул Рорк. «Видимо, мои слова его тоже застали врасплох. Хотя это же золотой». «Вот именно!» — вспыхнула Зарина. «Был бы это обычный грувак тупорылый, вопросов бы не возникло. Но золотой у нас барон, ставленник Ариса Солариона, член малышей. Любая его ошибка ляжет пятном позора не только на наш отряд, но и на дом Соларионов». «Так рассказывай», — предложил я. «Какой смысл материться, если можешь просто помочь? Про боевую академию я могу сам рассказать. Там будет облегченная версия кузницы. Но про военную ничего сказать не могу». «У меня старший брат ее закончил», — после паузы произнесла Зарина. «Ультам Соларион Дорн». По его словам, это были не самые приятные 4 года его жизни. «Так что все, что касается академии, я знаю с его слов. Надеюсь, не нужно рассказывать, что академия готовит не пушечное мясо. Там растят командиров, тех, кто будет управлять армиями. Планировать операции, принимать решения, от которых зависят 1000 жизней. Соответственно, и обучаться в подобном месте разрешено далеко не каждому. Даже не все высшие дома имеют право обучаться в Императорской военной академии». «Звучит как что-то из области сказок», — ответил я. «Место, куда не поступить, где тяжело учиться, и вообще бойтесь, пока не поздно». «Еще одна реплика, и я тебе голову откручу», — заявила Зарина. «Заткнись и слушай, тупоголовый, хоть какого-то разума наберешься». Чтобы не сбивать Зарину, я действительно решил помолчать. Даже интересно стало. В академии учились 4 года. Первый курс — чистая теория. 6 дней в неделю по 10 часов. История войн, тактика, стратегия, логистика. Все, что может наставить на путь истины. В это время важно не только запоминать битвы, прошедшие 100 лет назад, но и объяснять, почему та или другая сторона проиграла, и что нужно было делать, чтобы победу одержали другие. Чем-то особо опасным не выглядело. Второй курс знаменовался началом практики. Студенты отправлялись командовать малыми отрядами. Или сами входили в отряды, которыми командовали их более титулованные сокурсники. По словам Зарины, чем выше твой титул, тем больше у тебя власти. Ни о каком равенстве даже речи не шло. Радовало одно. По-настоящему титулованных студентов мало. Правящая ветвь всегда одна, и не каждый год у них появляются дети. На 3-м и 4-м курсах начиналась специализация. Студенты выбирали, кем хотят стать в будущем – стратегами, логистами, командирами штурмовиков, флотоводцами. Опять же, титул играет роль, и обычные представители высших домов не могут обучаться на командующего флотом. В принципе, ничего такого, на что следовало бы обращать внимание. «Золотой, ты реально такой тупой!» – разозлилась Зарина. Видимо, последнюю фразу я произнес вслух. «Ты понимаешь, какой мишенью станешь? Протеже Ариса Солариона, носитель креста героя, член малышей. Каждый аристократ будет пытаться тебя сломать, доказать, что твой титул ничего не значит, что кровь важнее бумажки. Они начнут вызывать тебя на дуэль раз за разом, пока не втопчут грязь. И ты не можешь отказаться. Это трусость и немедленное отчисление». «Дуэли?» – переспросил я. «Какие дуэли?» «Учебные», – пояснила Зарина. «Но травмы настоящие. Сломанные ребра, сотрясения, переломы. Медблоки латают, но это больно и унизительно. Если ты слабее, тебя затопчут. И будут топтать все 4 года учебы. Думаешь, преподаватели за тебя начнут заступаться? Они все аристократы в 100-м поколении. Они будут тебя мордовать, занижать оценки, наказывать за мелочи, требовать невозможного, потому что ты не из их круга, ты чужой. И они будут делать все, чтобы ты сломался и вылетел». «И это все ради того, чтобы стать командиром?» — спросил я. «Нет», — Зарина покачала головой. «Это ради того, чтобы выжить. Академия не учит командовать. Она учит подчиняться или умирать. Учит, что иерархия важнее всего, что титул — это закон. И если совершишь хоть одну ошибку, ты опозоришь всех, кто тебя туда отправил. На тебя будут смотреть все, и все они будут ждать, что ты споткнешься». Повисла пауза. Рорк сосредоточенно крутил очередной ретранслятор, делая вид, что его с нами нет. Хотя я знал, ловит каждое слово. «Ну, — наконец произнес я, — звучит интересно». «Интересно?» Зарина уставилась на меня. «Золотой, ты вообще слушал, что я говорила?» «Ха, слушал», — я усмехнулся. «Просто все, что ты сказала, звучит как дом отдыха по сравнению с Гиперионом-7. Учебные дуэли? Ой, беда, беда. Боюсь и плачу. Ненависть аристократов? Да по сравнению с тем, как относилась ко мне семья, любая ненависть будет восприниматься как признание в любви. Придирки преподавателей? Да в гробу я их всех видел. Снайпер. Ты смотришь на учебу в военной академии с позиции рода Соларион-Дорн. Род нельзя опозорить, его нельзя подставить. А мне плевать на то, что обо мне подумают. Нужно драться, будем драться. Нужно улыбаться, стану улыбаться. Но не собираюсь принимать правила игры высших домов с их честью и прочим маразмом. И тебе не советую». Зарина молчала несколько секунд, глядя на меня так, будто пыталась понять, шучу я или нет. «Золотой, ты идиот», — наконец произнесла она. «В зеркало посмотри», — парировал я. Разговоры на этом как-то затихли, и следующую пару дней мы двигались в полной тишине. Даже на связь с группой не выходили, так что понятия не имели, как у них успехи. Однообразная дорога утомляла и давила на мозги похлеще короников. Судя по количеству установленных ретрансляторов, мы преодолели 12 тысяч километров строго на юг. По идее, где-то неподалеку должна находиться Лерен Соларион со своей армией, если они еще живы. Пятый день начался с того, что впереди замаячила стена. «Конец туннеля», — тихо произнес Рорк. Платформа замедлилась, осторожно приближаясь к препятствию. То, что выглядело как стена, оказалось просто концом туннеля. Он упирался в пещеру, огромную, 200 метров в диаметре, высотой под сотню. Идеальная облицовка, показывающая, что пещера тоже была создана не природой. «А вот и наша белая нить», — я указал наверх. «Техник, ты видишь то же самое, что и я?» «Ты о заглушке?» — уточнил Рорк, подняв голову. «Да, очень похоже, что там еще одна шахта». «Мелко мыслишь», — поправил я. «Плевать на шахту. Там еще один ствол Эдриана». Платформа поднялась к потолку. Достав боевой меч, я активировал его, окутывая пространство красным светом. После чего уверенно вонзил меч в заглушку. Камень поддался легко. Сделав широкий надрез, я вырвал меч, и Рорк тут же отвел платформу в сторону. Какое-то время ничего не происходило, и я начал думать, что нужно прорезать еще с другого края. Но тут потолок затрещал, и вниз обрушился водопад земли. Даже хорошо, что пещера была такой большой. Ее засыпать не удалось, но куча все равно получилась огромной. Значительно больше, чем в нашей пещере. Как только камнепад иссяк, Рорк опустил платформу. Мерцающая деревяшка лежала на самой верхушке кучи, привлекая наше внимание. «Иди ко мне», — произнес я, затаскивая тяжелый ствол на платформу. Ее повело, но Рорк выровнял нагрузку. Никто не возражал. Все понимали, насколько это ценная находка. «Когда мы выберемся из этой задницы Грувака, не если, а когда, два ствола Эдриана сделают вольный отряд наемников-малыши богатыми. Ультар, конечно, хороший фрегат, но нам бы что-то более современное. Да еще с чуть большим количеством вооружений. Лично я бы взял крупный фрегат класса Диран. Самое то для наемников». «Что дальше?» — Рорк посмотрел на меня. Вверх я посветил лучом фонаря в шахту над нашими головами. Включая контроль высоты. Судя по куче, здесь куда больше 1,5 километра. Я оказался прав. Глубина второй шахты составила 2 км 200 м. Как и в случае с первым местом, мы очутились в пещере, обложенной сетью из белого биоволокна. Техник наладил связь, так что вскоре мы с легкостью принимали сигнал со всей планеты. Судя по творящемуся в эфире хаосу, кто-то все еще был жив. Ксорхи так материться не могут. Дальше пошло по привычному сценарию. Роарк прицепил к дрону передатчик. Зарина забрала у меня оружие, а я вывел Герань на свободу. Место, в котором мы оказались, походило на горы довольно слабо. Это была какая-то равнинная местность, испещренная глубокими провалами. Вот в одном из таких провалов наша пещера и скрывалась. Никогда бы ее не нашел, если бы не знал, что здесь что-то есть. Кораблей саранчи поблизости не было. Я отлетел 5 км, прежде чем сбросить антенну. Развернувшись, отправил Герань в противоположную сторону. Ксорхи сами себя не убьют. «Есть связь!» — Рорк справился быстро. «Обновляю наши координаты. Настраиваю трансляцию. Золотой, мы в эфире!» «Отлично!» — кивнул я, после чего вышел в общий эфир. «Золотой на связи! Мне нужна Лерен Соларион!» Прошло, наверное, 2 минуты, прежде чем в динамике раздался уставший и, как мне показалось, немного сонный голос. «Золотой?» — это была Лерен Соларион. «Какого перзанта ты на связь вышел?» «Я тоже рад тебя слышать», — ответил я. «Вы сейчас где?» «Мы...» В ее голосе прозвучало что-то странное, похожее на обреченность. «Мы в 120 км от начальной точки». Я замер. «120 км? За 5 дней?» «Лирен», — медленно произнес я. «Ты же понимаешь, что у вас впереди еще 12 000 км?» «Понимаю». Ее голос стал жестким. «Бруты не дают продохнуть. Черви достали. Короники со своими свитами на каждом шагу. Каждый километр бой. Потери огромные. Ресурсы заканчиваются. Мы не вывозим». «Дай ваши координаты», — потребовал я. Это как должна была отчаяться за прошедшую неделю Лерен Соларион, чтобы безропотно подчиниться. Видимо, дела у них действительно шли не самым лучшим образом. Рорк вбил в карту полученные координаты. Задумался и добавил на карту наше местоположение. Затем задумался еще раз. Показал карту мне, и мы задумались уже оба. «Да вы издеваетесь!» — прошептала Зарина, которая получила карту вместе со мной. «Так же не бывает, Золотой!» «Не бывает», — согласился я. «Но так есть. Лирен, ты еще здесь?» «Очень смешно, Золотой», — ответила она. «В эфире. Называй меня Тень-1. Так будет всем проще». «Принято, Тень-1», — подтвердил я. «Значит так. Новые водные. Лови точку». Я продиктовал координаты центра пещеры, что находилось глубоко под нами. «И что мне с этим знанием делать?» — огрызнулась Тень-1. «Можешь забыть», — ответил я. «А можешь направить туда бурильщиков. Там пещера. Глубина залегания — 2 200 м. От нее ведет прямой туннель к пещере с вратами предтеч». В эфире повисла долгая тишина. «Золотой, повтори информацию». В наш разговор вмешался новый голос. «Ты еще кто?» — спросил я. «Чужаков мне тут еще не хватало». «Плеть-1, командир отряда особого назначения герцога Элиаса Солариона», — ответил чужой голос. «Операция по эвакуации командую я, а не Тень-1». «Принял», — ответил я, стараясь не показывать недовольства в голосе. «Какой-то хрен с горы нарисовался и, судя по голосу, собирается забрать у нас все полномочия. Удачи ему». «Повторяю информацию». «Нам нужно пройти 23 км». — ответил Плеть-1. — Тень? — Мы в 3 км от точки, — ответила Лирен. — Какова вероятность того, что Золотой врет? — послышался неожиданный вопрос. — Если верить данным разведки, по указанным координатам ничего нет. Вероятность нулевая, — ответила Лирен. — Господин Арис Соларион называет Золотого человеком с аномальным везением. Это очередное подтверждение его слов. — То есть вас не беспокоит, что я вас слышу? — спросил я. — Вы тут не охренели? «Соблюдай субординацию, боец!» — рявкнул Плеть-1. «А то что?» — спросил я. «Накажешь меня?» «Так ты выживи вначале, а потом уже наказывай. Это у меня есть корабль. Это у меня есть врата предтеч. Это моя операция. И я не собираюсь отдавать управление первому попавшемуся». Хотелось добавить хрену с бугра, но я сдержался. Вдруг обидчивый. «Мы вольный отряд наемников-малыши», — продолжил я, «и подчиняемся только тому, кто нас нанял. Наш наниматель, генерал Маркан Тиранов, погиб смертью храбрых, так что сейчас мы сами по себе. И помогаем вам из общего человеколюбия и доброты своей душевной. Причем помогаем бесплатно. Начнете давить, требовать и приказывать, мы покинем Гиперион-7 без вас. Потом будем горевать всей галактикой о великих войнах, сожженных злобными ксархианцами. Мы друг друга услышали, плеть один?» «Услышали», — пришел ответ. Причем таким тоном, что я не сомневался. У меня появился еще один весьма влиятельный и сильный враг. Да пофиг. Тут вопрос о выживании, а не о страхах будущего. «Тень, вы рядом, так что ждем внизу», — продолжил я. «Мало попасть в туннель. Нужно его еще и пройти. 12 000 километров пешком по тонкой кишке — не самая приятная прогулка. Суток вам хватит?» «Хватит», — в голосе Лирен появилась уверенность. «Принято, тогда...» Договорить я не успел. Ксархианцы засекли передающую антенну и уничтожили ее. А вот и поговорили. «Знаешь, Золотой, я была не права». Зарина внимательно на меня посмотрела, словно увидела впервые. «Нет смысла беспокоиться о том, как ты будешь учиться в академии. Ты до учебы просто не доживешь, придурок. Ты хоть знаешь, кто такой Плеть один? Да ни хрена ты Груваков тебе в задницу не знаешь. Это второй сын герцога Элиса Солариона. Командир его личной армии. Если что-то случится с его старшим братом, Леонида Соларион станет новым герцогом империи Тирис. Тупоголовая ты скотина. Хочешь всех малышей под казнь подвести?» «Вот как станет герцогом, тогда и волноваться начнем», — спокойно ответил я. «Летим вниз. Скоро должны бурильщики показаться». На то, чтобы пройти 3 километра, Лирен Соларион понадобилось несколько часов. Связи не было, так что нам оставалось только гадать, насколько хорошо у нее с прицеливанием. Наконец послышался грохот, вибрация, звуки работающих буров. Одна из стен подземной пещеры пошла трещинами, и вскоре в ней появились жуткие зубья буровой головки. С этой стороны я никогда не видел подобных механизмов. Выглядел бурильщик как самый настоящий червь, зубастый и опасный. Вот только пройти дальше стены ему было не суждено. Буровая головка наткнулась на сеть из белого биоволокна и увязла в нем. Зубья крошились, ломались, но пробиться сквозь тонкую сетку у них не получалось. «Отводи машину!» – закричал я. «Дальше только пешком!» Меня услышали. Или нет, белая сеть не пропускала сигналы. Важно то, что бур перестал кружиться, и бурильщик сдал назад. Какое-то время во тьме за белой сеткой ничего не происходило. Как вдруг неожиданно там появился человек. Раздвинув несколько расшатанных звеньев сетки, он пролез внутрь. С собой у вошедшего была антенна с проводом, уходящим куда-то за сеть. «Золотой!» В эфире послышался голос Лирен Соларион. «С прибытием!» – ответил я. «Вы попали в нужную точку. Можете подгонять еще несколько бурильщиков, делая дополнительные проходы». К сетке с той стороны подошел еще один человек. Я сразу узнал Лирен Соларион. Она попробовала прорезать биоволокно боевым мечом, но ничего не получилось. Оставалось только протискиваться через крупные ячейки сетки, царапая броню. Что Лирен и сделала, выбравшись к нам в пещеру. Взвыли бурильщики, и стены начали ходить ходуном. Армия прибыла и начала делать себе проходы к спасению. Удостоверившись, что процесс перехода налажен, Лирен подошла ко мне. Выглядела она неважно. Броня помята, местами в гермопасти. Рука висела плетью. «Ты наговорил много лишнего, Золотой», — произнесла она в личном канале. «Плеть этого просто так не оставит, так что нужно спешить. Отвези меня к вратам. Пора убираться с этой планеты».